Радость приносит минуты, и счастье приносит порой. Звоним. Ленька входит первым. Точность, вежливость королей. Но в 17-м это упразднено вместе с монархией. В ответ рассмеялись. А вот и обещанное. Ленька отходит в сторону, пропуская меня. Залитая светом прихожая. У высоченного зеркала, прислонившись к нему, стоит она. Точнее, они. Так как ее две. Одна в фас, другая в профиль. И обе красивы. Очень красивы. Протягиваю забинтованную руку с 5 хризантемами. Сейчас при ярком свете я вижу, какие они мятые и вялые. Начинаю краснеть. Надо что-то делать. Перевожу взгляд на ту, которая в профиль, и нахально выпаливаю. Это Леня для вас выбрал. Не знаю, поняла ли она мое смущение, оценила ли нахальство или вообще не заметила жалкого вида цветов, не знаю. Она принимает букет и подает руку. Людмила. Виктор. А это моя мама. В прихожей вошла костлявая женщина с большим ртом. «Мам, это Виктор. Проходите в комнаты». Взяв Леньку под руку, хозяйка уводит его на кухню. Информация оказалась точной. В комнате 3 девушки. 2 сидят на диване, 3-я танцует, видимо, показывая новое па. Она смело взглянула на меня, включила патефон и села у пианино на вертящийся стулик. «Девочки!» — объявляет Люся. «Это Виктор!» Подхожу к пианино, пожимая влажную руку. «Тома!» — очень приятно. Сидящие поднимаются разом и одновременно выпаливают. «Риммля!» Что означало «Римма и Валя». Прыснули и одновременно опустились. Люся садится к ним, показывает мне на стул, спрашивает. «Где это вас? Авиационная катастрофа?» Подруги снова прыскают, она разглядывает меня. Она не может не видеть замухрышных брюк, пиджака, который давно мал, скороходовских ботинок, дважды побывавших у сапожника. У меня ничего нет, чем бы я мог закрыться от ее любопытства. А тут еще эти 3 и красное дерево вокруг. Я никогда не видел так много красного дерева сразу. Диван, столик, 2 горки, набитые фарфором и хрусталем почти в полстены, книжный шкаф, пианино. Все красное дерево старинной работы. Ковер на полу, ковер на стене, на диване. Я понимаю, что глазею по сторонам, но я ничего не могу с собой сделать. Вещи кричат, показывают себя. Навязываются. «Он онемел при этой же катастрофе?» — спрашивает одна из прыскавших. «На самолетах не летал. Не пришлось», — облизываю сухие губы. «У меня утюг дома. 10 кг. Все, что от бабушки осталось. Поставил его на плиту и, извиняюсь, брюки снял. Не на себе же отпаривать. Хожу по комнате, с Леней беседую о красоте, о любви. Когда любви кончили, я его и цапнул. Думал, что холодный еще. Вот и все». Настала такая тишина, будто только что рассказали про обезглавленный труп. Смотрит на меня каждый по-своему. Но одно общее напряжение. «А из вас самое красивое, знаете кто?» Задал вопрос, и сам не знаю на него ответа, и не знаю, как он возник, и почему я позволил себе сказать это вслух. Девушки переглянулись и снова уставились на меня. Кроме нее. Теперь она не смотрела.